и, как подозревал Ремзик, был в тайном сговоре с этим инвалидом. Своими выигрышами он подзадоривал остальных. Все-таки Ремзик, сколько ни следил за этой игрой, никак не мог понять, почему валет оказывается в другом месте, а не там, где должен быть. На той стороне улицы из ларька выглядывала молодая женщина. Если не было покупателей, она большим половником вытаскивала из бочки с компотом мелкие груши. Ремзик знал, что они самые вкусные в этом компоте. Ела их и незаметно сбрасывала огрызки назад в бочку. Ремзик отвернулся. Взвод бойцов, пропавший могучим солдатским потом, с песней прошел по улице. «Украина золотая, Белоруссия родная, наше счастье молодое. Мы стальными штыками отстоим». Продавщица, как и Ремзик, залюбовалась бойцами. Но потом очнулась и, снова достав из бочки пару мелких груш, съела их и первый огрызок бросила в бочку, а на втором, вдруг встретившись глазами с Ремзиком, удивилась его вниманию и сбросила огрызок за прилавок на улицу, словно говоря: «Подумаешь, какая разница-то?» Из базара вышло человек 10 матросов, очень веселых и бодрых. Похохатывая и подтрунивая друг над другом, они перешли дорогу и стали влезать на Студебеккер. Ремзик сначала заволновался, он хотел попроситься в машину, но потом почувствовал, что от матросов сильно разит чачей, и они все здорово выпили. «Давай, пацан, подвезем!» — крикнул один из них, взглянув с кузова на Ремзика и его собаку. «Спасибо, мне не в ту сторону», — сказал Ремзик. Ему неохота было ехать с пьяными матросами. Он не боялся за себя, он боялся за Барса. Пьяные любят поиграть с собаками и не знают меры, и мало ли что может быть. «Все на месте?» — спросил шофер, высунувшись из кабины. «Балундра!» — крикнул кто-то с кузова, и машина рванулась, хотя один из матросов только успел ухватиться за задний борт кузова. Ремзику стало страшно за него, но матросы с кузова весело загалдели, и несколько человек, вытянув руки, схватили опоздавшего товарища и с небрежной дружественностью втащили, наконец, его в кузов, когда машина уже пылила далеко впереди. Ремзик отлегло на душе. Несмотря на то, что матросы были очень пьяные, он все-таки любовался ими, пока не влезали в машину. Такие они все были бравые, здоровые, красивые. Он терпеливо стоял на тротуаре и продолжал голосовать. Но машины или были переполнены, или не останавливались. Было уже около 10 часов утра, и на солнце сильно пекло. Он стоял в тени камфорового деревца, но каждый раз, когда на мосту показывалась более или менее подходящая машина, он выходил из тени и вытягивал руку. Его брюки из чертовой кожи, промокшие утром в росе, давно высохли и как-то неприятно топорщились. Проклятые муху с Сочи тоже сильно пересохли и давили ступни ног, хотя изнутри он это чувствовал, ноги сильно потели. Он почувствовал голод и, вынув из кармана вторую грушу, съел ее. Несмотря на голод, груша показалась невкусной, водянистой. От этих скороспелок, — подумал он, — никогда толку не бывает. От голода и долгого ожидания Барс стал капризничать. Он перестал верить, что их может взять попутная машина, и когда Ремзик выходил из тени, собака упиралась, и ему иногда приходилось выволакивать ее оттуда. Возле ларька появилась цыганка с огромным выводком цыганят, то рассыпающихся, то сливающихся возле маминой юбки. Цыганка, прислонившись к прилавку, как-то удобно переломилась, явно уговаривала продавщицу погадать. Та, видно, сначала отказывалась, но потом они сторговались, потому что продавщица наполнила один за другим 6 стаканов компотом, и цыганята все разом потянулись за ними, а некоторые из них были такие маленькие, что едва дотягивались рукой до прилавка. «Стаканы не разбить, чертенята!» — услышал Ремзик голос продавщицы, и детишки, наконец разобрав стаканы, угомонились и замерли, кто где стоял, всосавшись в стаканы. Продавщица легла грудью на прилавок и подала ладонь гадалке. Стоя в жалкой тени камфорового деревца и бесполезно пытаясь обратить на себя внимание проезжающих шоферов, Ремзик вдруг вспомнил, как после дядиной свадьбы, которую справляли в деревне, они большой компанией возвращались в город и долго голосовали на дороге, но ни одна машина не остановилась. «Вы не так голосуете», — сказал дядя, и, вынув из кармана две красные тридцатки, помахал ими перед первым из грузовиков, и он, как зачарованный, остановился. Да, за что дядя не брался, у него все получалось. Наконец проехал Студебеккер, и Ремзик, довольно уверенно подняв руку, другой рукой подтягивал поводок с барсом. Машина проехала, но потом вдруг остановилась метрах в 50 от него. Шофер выглянул и махнул рукой. Ремзик подбежал к нему, продолжая держать собаку на поводке.